Читая Библию, мы имеем возможность и уже познакомились с замечательным миссионером, который, приняв слово от Господа Иисуса Христа, передал язычникам. Это апостол Павел. Я так понимаю, конечно, друзья, вот мы часто на собраниях читаем его послания, его письма. Так через книгу «Деяния апостолов» познакомились с его деятельностью. Но вот лично иметь общение с ним мы не можем. Апостол Павел уже давно на небе. На небе те люди, которые встретились с ним, имели личное общение и уверовали через проповедь его, тоже с ним уже на небесах, радуются и ожидают нас. Я сегодня хочу, друзья, прочитать об одной встрече, необычная встреча и очень продолжительная встреча человека с апостолом Павлом. Немногим была такая привилегия, такое счастье, столько времени рядышком быть с апостолом Павлом. Речь идет о книге «Деяния апостолов», 23-24 глава, когда апостол Павел был арестован за проповедь Слова Божия, за то, что он проповедовал, его из тюрьмы в тюрьму пересылали, выясняли, что за вина его, он потребовал суда у кесаря, и поэтому ему предстояла длинная дорога. И пока вот эта дорога была, пересыльная такая, он имел много встреч с людьми. И вот однажды он прибыл в Кесарию под стражей. В этой Кесарии правителем был человек по имени Феликс. И вот я читаю. Обвинители, защитное слово апостола Павла и речь Феликса. 24 глава с 22 стиха. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказал: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснял его и не запрещал никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс пришел с Друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествию 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям. Феликс оставил Павла в узах. Вот такое короткое повествование, но здесь судьба. Судьба человека по имени Феликс. Я вот когда читал, обратил внимание, доброе желание было у Феликса. Встретившись с апостолом Павлом и имея короткий разговор, он сказал: «Я отсрочу дело, а сам обстоятельно узнаю об этом учении». 22 стих. Замечательное желание человека. Обстоятельно узнаю об этом учении. Дорогие друзья, нам Господь подарил такую замечательную возможность. Вот мы собрались вчера, больше 4 часов сидели, слушали Слово Божие. Сегодня уже, наверное, 3 часа, вот, или больше, мы слушаем Слово Божие, обстоятельно изучаем учение Иисуса Христа. Обстоятельно. Недавно к нам в гости приезжал с Америки брат, который выехал из России в числе первых иммигрантов. И вот он рассказывает. Там в Америке, я, говорит, пришел в одну воскресную школу. Детки бегают, вернее, дети сидят в классе. Захожу в класс, преподавателя не было, одни дети. И я решил им задать библейский вопрос. Спрашиваю: «Дети, кто поломал Иерихонскую стену?» Дети глазенки вытаращили на него. Один мальчик говорит: «Я не ломал». Другой говорит: «И я не ломал». И дети хором отвечают: «Мы не ломали». Ну хорошо. Выходит в коридор, стоят преподаватели. Он подходит к ним и говорит: «Я вопрос задал детям, кто поломал Иерихонскую стену?» Они мне отвечают: «Мы не ломали». А преподаватели говорят: да вы не переживайте, это же дети. Ну, дети поломали, мы отремонтируем, ничего. Друзья, воскресная школа, где обстоятельно изучают Божье Слово. Вы можете себе представить, для того, чтобы знать правильно истинный путь, необходимы встречи и услышать Слово Божие, которое семенем веры упадет в наше сердце. И я удивляюсь Божьей милости, удивляюсь. И пастухи находят такие варианты, возможности. Вот как-то рассказывали братья, приехали они там, на дальнем севере, где-то в какой-то поселок, там стоят вот эти вот чумы, там чукчи или ненцы, вот оленеводы. И они им рассказывают об Иисусе Христе. А те говорят: а мы уже немножко знакомы, откуда вы узнали? А к нам на пастбище пришли как-то олени, где были, не знаю, а на рогу оленя приколан листочек, трактат из Слова Божия. Вот таким образом они читали и познакомились немножко о евангельской вести спасения. Откуда, где, кто, это осталось тайной, не знаю. И вот Бог, это Бог делает, Он находит разные варианты, разные стечения обстоятельств, чтобы человеку рассказать о спасении. Это бывает, ну, разное. В поезде, вот я люблю, еду в поезде, никто никуда не спешит, сидим и спокойно беседуем в Иисусе Христе. Или если пассажир сел ко мне в машину и едем, ну, тут уж я хозяин, я ему рассказываю, он не выпрыгнет, спокойно слушает Слово Божие. Это моменты, когда можно обстоятельно узнать об учении Господнем. Вообще удивляюсь, что не только человек ищет Слово Божие, но Бог ищет человека, и через чрезвычайные обстоятельства иногда человек узнает евангельскую весть. Может, кто-то слышал, я рассказывал пример, как-то летом у нас был христианский лагерь, собралось около 600 человек молодежи. Мы же разбили такой шатровый лагерь, у нас был палатки, и вот кому-то не понравилось это из неверующих людей, они сообщили в администрацию, и вот приехали из города, и начали там, пожарники говорят: у вас нет пожарных щитов, у вас там соломка под палатками, нельзя, горит она быстро, то палатки близко, ну и всяческие там методы, чтобы вот разогнать лагерь. Приехал главный врач, это была в Адыгее, мусульманская республика, и начал свои претензии. У вас нет разделочного цеха для мяса, у вас нет холодильных камер здесь, почему не в белых халатах, кухня здесь, антисанитария, ну и так дальше. Ну, мы им объясняем, рассказываем, бесполезно, их цель выжить нас из лагеря. И вот как-то я заговорил с этим врачом, я говорю: вы знаете, вот мы не понимаем друг друга, мы разные люди. Мы люди верующие. Вот смотрите, сейчас будет прием пищи, мы молимся, чтобы Господь благословил. И не было случаев, чтобы какие-то там были кишечные заболевания или еще что-нибудь. А я отвечать буду, если что случится, что ты мне рассказываешь? Нервничает, закурил папирос и говорю: разрешите я вам прочитаю из Библии? Читаю. Я открыл из книги Царств, читаю, как Елисей пришел в город, пророк Божий. Голодное было время, собрали кто что мог продуктов, большой котел, побросали туда и варят похлебку. И кто-то принес ягоды ядовитые, тоже бросил туда, по незнанию. Когда стали есть, закричали люди: смерть в котле, человек Божий, отравленная пища. Он: о, вот это то, что я тебе говорил, видишь, что может быть, даже в Библии написано. Да я ж не дочитал, подождите. Читаю дальше. Елисей взял горсть муки, бросил туда и говорит: по слову Господнему, пища здоровая, ешьте спокойно. По слову Господнему. Что ты мне рассказываешь? Ну, мука нейтрализовала отраву. Может, это один случай из тысячи. Где гарантия, что вы бросите муку, и у вас будет здоровая пища? А кто отвечать будет? Я буду отвечать. И опять. Я говорю: ну, минуточку. Пока что мы еще ничего не поняли. Читаем дальше. Перелистнул страничку, читаю. Попросили Елисея: пойдем с нами рубить деревья, чтобы строить избы для жилья. И он пошел. И вот один человек так усердно рубит топором дерево, что топор выскользнул из рук и упал в воду, утонул. Прочитал, спрашиваю у него: что делать надо? Нырять надо. Ну, говорит, читаем дальше. Позвали Елисея, Елисей спрашивает, где упал топор? Вот здесь. Он взял щепку, бросил в воду, и топор всплыл. Прочитал и смотрю на него. Он смотрит на меня и говорит, ты что думаешь, я ненормальный? Да нет, говорю, я так не думаю. Ты в школе учился? Учился. Ты физику изучал? Изучал. Ты понимаешь закон физики, что если плотность, ну металл, плотность одного тела больше, чем плотность другого, никогда не всплывет, объясняет мне. А, говорю, вот оно что. Вы только законы знаете. А тот, кто сотворил эти законы и может их менять, как хочет, потому что он творец, вот это вы признать не хотите. Вот о чем я говорю, что мы молимся, и Бог освящает словом своим пищу. И никакой заразы там нет, вы понимаете? Он говорит, что вы за народ, не пойму. Я из-за вас уже третий день Библию читаю, чтобы понять, что вы за люди собрали здесь, о Боге рассказываете мне. Давай, слава Богу. Сам, может быть, не хотел, может быть, никто ему не принес вот эту весь евангельскую. Бог его в лес загнал, в горы, чтобы там встретиться с народом Божьим. А теперь он читает Библию. Удивительные истории делает Бог. И дай Бог, чтобы дальше читал, и чтобы это слово в его жизни принесло плод. И вернемся к этому человеку Феликсу. Я обстоятельно узнаю об этом учении. Я как-то читал, что один человек слушал, то там рассказывают о Боге, то там рассказывают, то так. Он рассердился и решил, изучу, напишу одну книгу и навсегда развею миф о воскресении Христа. И стал изучать материалы о воскресении. Изучил и написал. Написал книгу, что воскресение Иисуса Христа – это неопровержимая истина. А почему так написал? Потому что обстоятельно узнал. Все взвесил, и Господь продиктовал ему. И он пришел к выводу, что это правда. Случился момент, очень удобный. Призвал он апостола Павла, пришел вместе с женою своей иудеянкою. Хорошо знал, видимо, о Боге, о законе Моисея. А тут еще апостол Павел проповедует. И вот он слушает, и написано, как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то есть это была не короткая встреча, не какая-то одна тема, коротенькая, была обширная тема, и Феликс слушал. Вообще Слово Божие воспринимается по-разному. Вот когда мы читаем 17 глава, здесь мне нравится место такое, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин и мужчин немало. Многие уверовали». Почему? Потому что ежедневно разбирали Писание. Точно ли это так? А вообще, братья и сестры, мне очень-очень нравится, как начинается некоторое послание, Евангелие. Например, Иоанн начинает послание так. О том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что руками потрогали, о слове жизни. И пишет дальше. Разве не авторитетно? Весьма авторитетно. Лука начинает Евангелие, как многие уже начали составлять совершенно известное между нами повествование, то рассудилось и мне при тщательном исследовании. От начала, по порядочку, встречался с очевидцами вот этих всех событий, смерти, воскресения Иисуса Христа, проповеди Его, и написал тебе от начала, по порядочку, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал, твердое основание того учения, в которое уверовал. Нам часто говорят, фанатики. Нет, извините, твердое основание учения. Видел, слышал, руками трогал, а теперь говорю. И вот апостол Павел сам видел, имея откровение, говорит. И как он говорил, то Феликс пришел в страх. Братья и сестры, дорогие слушатели, в общем-то неплохо, когда человек, слушая Слово Божие, приходит в страх. Это не тот страх, когда человек боится спать в темной комнате, он включает свет, или боится на улицу выйти. Речь идет не о этом страхе. Страх, что здесь присутствует Бог. Вот апостол Павел о правде, а царь слушал и понял, что в его жизни много неправды. Павел проповедовал о воздержании, а царь думал, я царь, мне все можно, кто мне может указывать, что хочу, то и делаю. А он говорит, что есть царь выше, на небесах, и что он не разрешает то, другое, третье, воздерживаться надо. И Феликс думает, вот это да, а я и не знал. Он говорил о будущем суде, и страх овладел правителем Феликсом. Страшно стало. Мы встречаем на страницах Писания многих людей, которые в страх приходили от присутствия Божия. И это было положительное влияние последующее. Ну, например, темничный страж. Случилось землетрясение, апостол Павел и Сила в темнице, закованные в кандалы были. Открылись двери темницы от землетрясения. А начальник стражи увидел, что двери открыты, и подумал, что убежали узники. Достал меч, чтобы убить себя. А Павел кричит, не делай себе ничего плохого, мы все здесь. А дальше написано, в трепете припал начальник стражи к ногам апостола Павла. И что? Мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись? Они говорят, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И в эту ночь крестился он и весь дом его. Замечательно, замечательно. 9 глава Деяний апостолов. Там описывается за Савла, вот того, кто проповедовал сейчас, теперь апостол Павел. Он вместе со своими товарищами отправлялся в Дамаск, чтобы верующих заключать в темницу, убивать за Иисуса Христа. Но ему на дороге встретился Господь, свет осиял с неба, и он упал. И написано, в трепете и ужасе Савл сказал, Господи, что повелишь мне делать? Не просто страх, ужас объял Павла. И хорошо, и хорошо. Это очень положительно повлияло на дальнейшую его жизнь. Что повелишь мне делать? Феликс пришел в страх. Друзья, к сожалению, великому сожалению, бывает и другой вариант. Когда человек от страха начинает убегать от лица Господня. И испытывая страх, Феликс сказал, теперь уходи, уходи. А когда найду время, я тебя позову, уходи. В одном местечке мы проповедовали Слово Божие, евангелизация там была, палаточка стояла. Вот я бывал несколько раз в одной семье. Муж, жена, сын, и мы беседовали. И на собрание приглашали, приходили они. И вот как-то смотрю, перестали ходить. Следующее богослужение я решил, быстренько съезжу и привезу их на собрание. Приезжаю, звоню в звоночек, частный дом, закрытая калитка. Звоню, никто не открывает, на ключ закрытая. Я стучу, никто не открывает. Кричу по имени, зову, никто не открывает. Я понял, не хотят открывать. Ну что делать? Поехал, начинать собрание надо, поехал. А после собрания решил, опять поеду. Приезжаю, а они во дворе, хорошо. Я подхожу, здороваюсь с ними, они мне говорят, Петр, пожалуйста, не приходи больше. Я говорю, я, наверное, обидел вас чем-то. Нет, не обидел. Не приходи больше. С тех пор, как ты стал к нам приходить, нам стало страшно жить. Мы видим себя, что у нас что-то не так, и то, и другое. Мы понимаем, что мы можем погибнуть и оказаться в аду. Раньше мы жили спокойно, наслаждались прелестями этого мира. Зачем ты нам об этом рассказываешь? Не приходи, мы хотим жить спокойно. И так они и закрыли калитку. И так бывает, друзья. Пришел в страх и сказал, не приходи. Друзья, вот это такой выбор повлек следующие ужасные последствия. В чем они заключаются? Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. А теперь уже беседы Феликса с Павлом носили ужасный характер, характер выгоды, вымогательства денег с апостола Павла. Уже и страх прошел, появился один азартный интерес, выгоду выкачать с этого человека. У него много верующих, знакомых, он только скажет одно слово и принесут деньги. И призывал его, и беседовал, и надеялся получить деньги. Это ужасно. К сожалению, в наше время точно так бывает. Знаете, как бывает? Люди хотят использовать Бога как слугу на побегушках. Знают о Боге, понимают, что перед Ним преклониться надо, но живут в этом мире. А Бога имеют на всякий случай. Если какая-то страшная ситуация, смертельная опасность, ужасная болезнь, «Господи, помоги! Пожалуйста, помоги мне! Ты видишь, если ты не поможешь, никто не поможет!» Ну хорошо, Господь помогает. Вышел из этой ситуации, ну а дальше я и сам справлюсь, и опять пошел, и опять живет. А еще бывает хуже. Бывают такие люди, которые, зная верующих, прекрасно ориентируясь временем богослужений, когда верующие ходят в собрания, они идут по домам и оббирают квартиры верующих. Это ужасную судьбу себе готовят, ужасную. Однажды к дому молитвы пришел человек и объявил: «Я апостол Петр». Я по кассете слышал свидетельство одного брата. «Я апостол Петр». Ну, пресвитер оказался человек такой смекалистый, не растерялся. «Хорошо, заходи». Проводит его так до кафедры. «Братья и сестры, у нас в гостях сегодня апостол Петр». Все в недоумении, а пресвитер продолжает: «Какое счастье!» А тот: «Да, да, меня Бог послал к вам, я апостол Петр». «Хорошо, брат Петр, пожалуйста, расскажи нам, вот мы читаем послание твое, первое, второе послание, так хотелось бы слышать свидетельство из уст твоих, что ты писал в первой главе своей?» «Что писал? Ты, наверное, забыл». «Да, да, забыл уже, давно писал, забыл». «Ну хорошо, может быть, ты вспомнишь, что ты писал во втором послании своем, хоть несколько слов». «Ничего не помню». «Ну тогда понятно, что ты за апостол Петр. Вот там дверь, там выход, пожалуйста, до свидания». Вот такие есть люди, подобно Феликсу. Страшную участь готовит себя. Это те люди, которые хотят милость Божию, Его любовь и долготерпение использовать в корыстных целях. В корыстных целях. Ужасно. Это ужасно. Что было дальше, друзья? По прошествию 2 лет, 2 года. 2 года встречался, беседовал. На место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Бог предоставил возможность следующему человеку, Феликсу. Но вернемся к Фесту, друзья. Мало было Феликсу, мало было 2 года Феликсу для того, чтобы решить свои вопросы с Богом. Не хватило 2 года. Для кого-то мимолетная встреча с апостолом Павлом служила моментом, счастливым моментом, чтобы помириться с Богом и дальше всю жизнь служить Ему. Этому же не хватило 2 года. Братья и сестры, я хочу прочитать одно место Писания из книги пророка Иеремия, того пророка, о котором говорил брат передо мною сейчас. Я однажды читал 15 главу и прочитал страшные слова. Страшные слова. Мы привыкли слышать о Боге, что Он долготерпеливый, многомилостивый. Пророк Исаия пишет в 40 главе о том, что Бог, Он не изнемогает, что Он никогда не утомляется. А я прочитал в 6 стихе слова. Бог говорит: «Я устал миловать». Я устал миловать. 2 года миловал правителя, Два года через проповедь апостола Павла он говорил его совести. Два года. И, наконец, наступил день. Может быть, как обычно, Феликс еще раз решил выудить из апостола Павла возможность получить деньги. Но Бог сказал: хватит. На твое место станет другой. И больше мы ничего не находим в Слове Божьем о бывшем правителе Феликсе. Ничего. И судьба его, думаю, что его судьба ужасно печальная. Бог говорит: я устал миловать. Дорогие друзья, это очень ответственное слово. Мы же знаем с вами в практике, по судьбе уже многих людей, которые ушли в вечность, и мы говорим: Бог долготерпение свое остановил, закончилось. И наступил судный день. У меня брат неверующий, живет мирской жизнью. Как-то в дом, когда мы еще жили в родительском доме, рано утром приехал брат-служитель. Вот, я уже встал тогда, а брат мой лежал еще на кровати. И он подошел, сел на кровать и говорит ему: вопрос уже много лет, этот вопрос прозвучал, я до сих пор помню. Он у него спросил: до каких пор ты будешь воевать с Богом? Вы знаете, для меня этот вопрос прозвучал как гром. Ну, я думал, просто брат мой неверующий. Ну, находится там, в стане грешников. Мы здесь, люди верующие, в стане святых его, в царстве искупленного Сына его Иисуса Христа, а там неверующие люди. А он у него спросил: до каких пор ты будешь воевать с Богом? И вы знаете, я тогда понял, что быть не в рядах народа Божьего, это не так безобидно. Это не просто быть в числе грешников, это быть в числе врагов Божьих. В числе врагов Божьих и войну против Бога вести. И действительно пишет Слово Божие так, что дружба с миром есть вражда против Бога. Дорогой друг, сидящий здесь, если ты понимаешь, что для тебя Бог сегодня не родной отец, что если ты не можешь рассчитывать сегодня на его отцовство, значит, ты находишься в рядах врагов Божьих. Против кого ты воюешь? Против кого? Задай себе вопрос: что ты делаешь? Где ты находишься? Бежать нужно оттуда. Почему? Я прочитаю последнее место, что Бог может сделать со своими врагами. Книга пророка Исаия, 27 глава. Там такие слова. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Виноградник – это вот дети Божьи. Дети Божьи, которые собрались слушать Слово Божие. Я Господь, хранитель его. Каждое мгновение наполняю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. Виноградник Божий – это дети Божьи. Но если в винограднике Божьем появляются волчцы и терни, это сорняк, это то, что не должно быть здесь. Вот прижился, живет и пользуется милостью Божией. Виноград поливает, и он поливается. Солнышко на виноград, и он греется. Все как будто бы с верующими. И Бог однажды говорит: я выжгу, выжгу. Нет, детей своих он не выжжет, но волчцы и терни выжжет. И Бог оставляет один вариант. Разве кто заключит мир со мною, прибегнет к защите моей, то пусть заключит мир со мною. Тогда другой разговор. Дорогой друг, сегодня ты нуждаешься в мире. Поднимай белый флаг, иди к Богу с перемирием, пока не поздно, и скажи ему: Господи, я был в рядах врагов твоих, я жизнью твоей, своей враждовал с тобою, прости меня, прости меня. И Господь говорит, тогда я помилую. Если кто-то понимает сейчас, вот сидя здесь, что да, я еще в рядах врагов Божьих, не жди, не жди. Знаете, буквально недели три назад мы в одном поселке проводили евангелизационное общение. Звали людей, собрались люди. Первый раз на собрание пришла женщина. Первый раз. Хотя ее звали много раз. Слышала о Боге, у нее в доме были. Пришла на собрание. Первый брат сказал проповедь, склонились на колени. Слышу, ой, ой, мне плохо, и упала. Закончилась молитва, тут быстро встали, а она мертвая. Все. Мы, конечно, страшно переживали, и хочется думать о хорошем. Но один Бог знает. Знаете, друзья, какая разница утонуть на середине моря или в 5 метрах от берега? Какая разница? Все равно утонул. Вот где-то в мире погибают люди, там где-то бомба взорвалась, самолет упал, где-то там поезд с рельсов сошел, или где-то там террористы взрывают кого-то. Мы говорим, мир рассчитывается за свои грехи. Это там где-то на середине моря утонули. Но среди нас, друзья, это в 5 метрах от берега. И можно все равно утонуть. Почему? Потому что даже в 5 метрах от берега, рядом со спасением, продолжается вражда с Богом. Пусть Бог сохранит, помилует от жуткой участи. Если здесь есть такие враги креста Христова, Господь призывает покаяться. Будет еще продолжаться общение наше, друзья. Но уже, как мы говорили, если кого-то побуждает Дух Господень, не ждите, когда закончится общение. Когда говорит Господь, вот тогда и отвечайте Ему. Если кого-то Господь и сейчас призывает к покаянию, сейчас идите, пусть Господь поможет вам. Аминь. Много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много, так много прошло поколений, а люди не могут не злобствуя жить. Уже так трудно от зла отказаться, уже ли так трудно другим не вредить, уже ли так трудно с неправдой расстаться, и все, как велел он, по-братски. Это ученье святое все знают, и с этим ученьем разве все живут? Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Уже ли так трудно от зла отказаться? Уже ли так трудно другим не быть?